Хочешь сказать, что между тобой и тем, кого нельзя называть, была магическая дуэль? Тебе был год с хвостиком, о чем ты вообще говоришь?» Поттер покачал головой. «Я не знаю, что случилось в ту ночь, никто не знает, кроме моих родителей и Темного Лорда, но, судя по всему, что-то было, иначе, как объяснить мою способность к парсилтангу?» «Только правом победителя?» Гарри внимательно смотрел в лица студентов, многие из которых были растеряны, некоторые хмурились, а большинство старшекурсников недоверчиво кривило губы. «Я думаю, таково решение магии, а кто я такой, чтобы оспаривать его? Наследник я или нет, можно будет узнать только после моего совершеннолетия. Даже если это не так, способность была передана роду Поттер, как отступные за попытку убийства единственного наследника, последнего из рода. Да просто ребенка!» — воскликнул он возмущенно. «Магия такого не прощает, ведь дети неприкосновенны. И всем известно, что за причинение вреда ребенку обязательно последует сильнейший магический откат». Шепотки побежали по толпе студентов, к словам Поттера невозможно было не прислушаться, он ничего не выдумывал и обоснованно объяснял свою точку зрения на ситуацию. Никто и не задумывался оценить падение Темного Лорда со стороны законов магии. Эту сторону вопроса просто игнорировали, раздувая загадки вокруг победы ребенка и падения Волдеморта. Сам Майрон прекрасно знал, для чего это все делалось и кто приложил к этому руку. Ведь его целенаправленно делали мишенью. «Но кошка и та надпись, это сделал ты», — не унимался Джастин. Поттер быстро оглянулся, выискивая кого-то взглядом. Искомый завхоз стоял у дверей, подпирая стену, и внимательно следил за происходящим. «Мистер Филч, как поживает миссис Норрис?» — поинтересовался Поттер. Школьники обернулись к двери, обращая свои взоры на завхоза. Мужчина смерил Поттера взглядом и, криво усмехнувшись, приоткрыл дверь, пропуская свою любимицу в большой зал. Та потерлась о его ноги и села рядом, выразительно отсвечивая своими большими желтыми глазами. Поттер кивнул. «Несмотря на то, что с миссис Норрис все в порядке, хочу заверить всех, что к надписи и нападению я не имею никакого отношения. Так тебе и поверили». Гарри мысленно застонал и закатил глаза. Он потянулся за своей палочкой и поднял ее вверх. «Магией клянусь, что не я напал на миссис Норрис, не я писал надпись на стене, и не я открыл тайную комнату на Хэллоуин в этом году». Из палочки вырвался пульсирующий луч и рассыпался белоснежным фейерверком. «Люмос». Огонек на палочке ярко вспыхнул. Те, кто поняли, что сделал Поттер, пораженно замолчали, но, к сожалению, таких было меньшинство. «И что бы это значило, ты за дураков нас держишь». Майрон убрал лагмию обратно, когда наконец-то в свободное пространство площадки выступил профессор Чар, авторитет которого был непререкаем на всех факультетах. «Позвольте, я объясню все. То, что сейчас продемонстрировал мистер Поттер, очень мощная клятва. Сама магия проверяет правдивость и истинность его слов. Если бы он соврал, хоть в чем-то, его моментально настиг бы магический откат, и он бы полностью и навсегда лишился своей магии. Такова цена обмана». Именно чтобы доказать, что он не врет и магия до сих пор с ним, мистер Поттер сотворил люмос, демонстрируя свою невиновность. Даже в самой провокационной ситуации волшебник, застигнутый на месте, скажем, преступления, может успеть поклясться, как это сделал мистер Поттер, и если магия до сих пор с ним, он и правда невиновен. Обмануть магию невозможно, это действенная старая традиция, от которой, как и отсюда магии, отказались, но не запретили. «Профессор, почему от этого отказались?» Гермиона не могла не задать интересующий ее вопрос, попадая в свою стихию. «Потому что магия, как сила, полностью беспощадна к тем, кто нарушает ее законы, мисс Грейнджер, и стоит не так сказать, неверно сформулировать свои слова или быть косвенно причастным к преступлению, отсюда магии этого не скрыть. Поэтому, я прошу вас всех, не использовать и не шутить с магией такого уровня. Что касается вас, мистер Поттер, это было слишком опрометчиво с вашей стороны», — с укором проговорил мужчина, оглядываясь на Гарри. Прежде чем покладисто склонить голову, Майрон заметил во взгляде преподавателя жгучий интерес. «Прошу простить меня, профессор Флитвик, я прекрасно понимаю, насколько серьезную клятву принес, но другого выхода из ситуации я не видел». Майрон выпрямился и направился к гриффиндорцам. «А кто, если не ты, сделал ту надпись на стене?» — продолжал блистать интеллектом Джастин. «Откуда мне знать? Если в точности вспомнить ее текст, в нем не говорилось, что следует беречься наследника Слизерина, но упоминалась тайная комната. Быть может, это была просто неудачная попытка запугать кого-то или пошутить на праздник. Гарри пожал плечами и встал рядом с Роном и Невиллом. Рыжик похлопал его по плечу, а Лонгботтом ободряюще улыбнулся. Драко Малфой кидал обеспокоенные взгляды на Поттера, который стоял посреди большого зала, практически перед всеми учениками Хогвартса и отвечал за сказанные им слова. «Надо признать», — отвечал он так, будто давно готовился к этому разговору. Когда Гриффиндорец поднял палочку и поклялся магией в своей непричастности к нападению и надписи, у Драко тревожно сжалось сердце. Блондин прекрасно знал, чем грозит ложь перед магией, но огонек Люмоса, на кончике палочки Гарри, вновь запустил его сердце вскачь. Окончание первого занятия было немного скомканным, и после выяснения всех вопросов, быстро свернулось, близилось время отбоя. Студенты покидали большой зал, обсуждая не дуэли, а заявление Поттера и его клятву. Драко отчаянно пытался поймать взгляд Гриффиндорца, но тот даже не смотрел в его сторону. Неясная тревога в сердце блондина все нарастала. «Мне нужно объясниться с ним». Эта мысль стучала в ушах набатом. «Идите без меня, я хочу поговорить с Поттером», — обратился он к однокурсникам и ринулся вверх по лестнице, стараясь протиснуться между студентами Когтеврана. Группа гриффиндорцев уже была на лестнице. Что-то все подгоняло Драко спешить, проталкиваться между учениками и расталкивать людей локтями. «Да пропустите же вы, Поттер! Поттер, постой!» — не выдержав, выкрикнул парень. Отчего-то казалось, что если он не догонит Гарри, тот просто исчезнет, пропадет и никогда больше не посмотрит в его сторону. Перед глазами на мгновение потемнело, а студенты рядом начали ежиться от холода, который внезапно коснулся их. «Постой, Гарри!» Он старался обойти толпу и нагнать гриффиндорца, но тот, словно не слыша его, шел вперед. Драко запыхался, слишком далеко он был от брюнета. В панике он почти видел, как его сила завивается жгутом и тянется между ног студентов, стараясь коснуться Поттера, притормозить его стремительное движение. Но у него этого не получилось, осторожное касание растворилось, не успев даже коснуться одежды Поттера. Драко попробовал снова, на этот раз вкладывая больше силы, продолжая маневрировать среди школьников, которых стало немного меньше, когтевранцы сворачивали к своей башне. Чем сильнее он старался коснуться Поттера своей силой, тем отчетливее понимал, что он не может достать его, это и пугало и завораживало одновременно. «Поттер, да подожди немного!» — почти отчаянно крикнул он, но Гарри не обернулся, зато его заметил Лонгботтом, который удивленно взглянул на слизеринца, а затем коснулся плеча идущего рядом Поттера, привлекая его внимание. С облегчением Драко видел, что брюнет останавливается на лестничном пролете четвертого этажа. Гриффиндорцы, замерев на месте, подозрительно посмотрели на Малфоя и нехотя двинулись дальше, а Гарри отошел к стене и, сняв очки, убрал их, пропуская свой факультет. Студенты кидали на него заинтересованные взгляды, кто-то похлопывал по плечу, проходя мимо, а Малфой, наконец, достиг своей цели. «Мы можем поговорить, Гарри?» – спросил он, поймав взгляд Поттера. «Конечно, Малфой», — собственная фамилия из уст Поттера больно резанула по ушам, и блондин чуть сжался, поведя плечами. Почти сразу с момента их знакомства они перешли на имена, и такое охлаждение со стороны друга по-настоящему ранило и беспокоило. Драко понял, что не безосновательно тревога завладела его сердцем. Блондин шел рядом с Поттером, пока тот не остановился перед дверью одного из пустых кабинетов. «Давай сюда, не хочу далеко уходить от лестниц», — сказал брюнет, проходя внутрь и зажигая небольшие светлячки, что повисли в воздухе. Класс был чист, парты были сдвинуты к одной стене, открывая центр, будто тут тренировались студенты в заклинаниях или чарах в свое свободное время. Малфой зашел в класс и закрыл за собой дверь, сразу кидая запирающие заклинания. Поттер внимательно следил за его действиями и как-то, неопределенно хмыкнув, добавил к его заклинанию еще парочку своих, которые Драко не успел распознать. Сложив руки на груди, гриффиндорец отошел к окну, опираясь о подоконник поясницей. «Ну, чем обязан, Малфой?» — холодно спросил он, быстро оглядывая блондина. Магия Драко немного искрила от напряжения. От переживаний слизеринец совершенно перестал контролировать свою силу, и та напряженно наполняла кабинет, не успевая впитываться в стены замка. Малфой, собравшись с мыслями, твердо взглянул в лицо брюнета. «Я не хотел подставлять тебя, Пот, Гарри», — выпалил он, сжимая кулаки, так что руки оказались полностью спрятанными в широких рукавах ученической мантии. «Не хотел, но подставил», — спокойно произнес брюнет. Тени причудливо играли на его лице, а глаза были спрятаны за челкой. Разглядеть их выражение было просто невозможно, а холодный, отстраненный тон добавлял напряженности находящемуся на краю Малфою. «Я, не задумываясь, произнес это заклинание. Не отрицаю, я совершил ошибку. Было множество других вариантов, и я сам не знаю, что на меня нашло, почему именно». Драко сглотнул, эмоциональное напряжение зашкаливало, и от этого его магия начала бунтовать, ища выхода и стараясь защитить своего хозяина от потрясения. «Я думал, что мое доверие имеет большое значение для тебя, Малфой», — вновь произнесенная фамилия, словно провела черту между ними. Драко физически ощущал, как воздвигается между ними стена. Паника полностью захлестнула его, волна магии прошла по комнате, а по стеклу за спиной Поттера поползли морозные узоры. Изо рта с дыханием вырывались небольшие облачка теплого пара. Малфой чувствовал, как кончики пальцев покалывает, но понимал, что уже не сможет взять магию под контроль. Казалось, внутренности тоже начали леденеть. «Так и есть», — хрипло произнес Драко, практически ничего не видя перед собой. «Ты имеешь большое значение для меня». Магия прорвалась, наконец-то находя себе выход. В воздух взметнулись мелкие предметы и замерзли, покрывая синим. Пара светлячков, запущенных в воздух Поттером для освещения, заледенели и потухли, истаивая в воздухе, погружая комнату во мрак. Блондин чуть пошатнулся, практически теряя сознание от неконтролируемого потока силы, проходившего через него. Что было дальше, он не понял. Весь мир покачнулся, словно он начал падать. Теплый порыв воздуха коснулся его, и в следующее мгновение Драко осознал, что стоит в объятиях Поттера, прижатый к нему. Пальцы брюнета зарываются в его волосы, уверенно поглаживая затылок, а теплая сила, коконом закручиваясь вокруг него, согревает и впитывает излишки его магии. И чувство, что именно так и должно быть, буквально затопило Драко. «Ну что ты разнервничался, мой дракон?» — шепнул чуть хрипловатый голос Гриффиндорца ему на ухо, посылая по спине толпу мурашек. Малфой сильнее сжал пальцами мантию Поттера и уткнулся лбом ему в плечо, позволяя продолжать ерошить его волосы на затылке. «Я верю тебе, но впредь, прошу тебя, думай, в какое положение ты ставишь себя и меня, у всего есть последствия». Драко кивнул, так и не отрывая лба от плеча Гарри, и шумно выдохнул. Все возвращалось на круги своя, и противная слабость отступала. Мир снова наполнялся теплом и силой. Странно, но он не чувствовал сильного истощения, скорее это была просто эмоциональная усталость. Сколько они простояли так, в пустом классе, Драко не мог сказать, но он сам отстранился от Поттера, виновато заглядывая в его глаза. Теплые пальцы легко коснулись его уха и щеки, и тут же пропали. «На Новый год, ты же будешь на приеме в Мэннере, отец сказал, что прислал тебе приглашение», — стараясь скрыть смущение, Драко заправил выбившуюся прядь за ухо. «Я остаюсь на йольские каникулы в школе, но думаю, смогу выбраться к вам, если профессор Снейп позволит воспользоваться своим камином», — пожал плечами Поттер и, взяв Малфоя за руку, вышел из класса, направляясь к лестницам. «Как ты себя чувствуешь? Тебя проводить до подземелий?» Брюнет внимательно его осмотрел, но больше своей слабости Малфой показывать не собирался. «Не нужно, уже все в порядке», — Поттер удовлетворенно кивнул и, отпустив руку слизеринца, которую до сих пор крепко сжимал, достал из кармана пузырек с зельем, затем, нахмурившись, достал другой, уже его протягивая Драко. «Восстанавливающее, уверен, ты свалишься спать, как только придешь к себе, выпей перед сном», — блондин осмотрел пузырек и, покосившись на Поттера, все-таки взял его. «Гарри, я правда, я знаю, дракон, иди». Тонкая улыбка тронула губы Гриффиндорца. Он продолжал стоять на лестничном пролете, пока Малфой не скрылся из виду. Драко торопился к себе, не чувствуя ног, но прекрасно ощущая, как заливает краска его лицо. Блондин и не подозревал, что, проводив его взглядом, Поттер оглянулся вокруг и, достав мантию-невидимку, растворился в темноте коридоров. Альбус Дамблдор задумчиво смотрел на своего золотого мальчика. Гарри Поттер сидел перед ним и неуверенно тыкал пальцем себя в коленку. «Я не прав, директор, просто как еще объяснить то, что я умею говорить на парсилтанге?» Зеленые глаза смотрели с тревогой и небольшим страхом. «Нет, определенно мальчик тянется ко мне, как к авторитету, но вот то, что он думает так здраво, нужно прекращать». Старик пожевал свою бороду и, взмахнув рукой, заставил чашки наполниться чаем. «Сколько тебе сахара, Гарри?» Дамблдору понадобилось всего мгновение, чтобы кроме сахара в чашке ребенка растворилось и зелье. Под его взглядом Поттер взял предложенное печенье с цукатами и чашку, отхлебнув глоток. «Продумано». Директор пригласил мальчика на разговор до завтрака, пресекая возможность отказаться от угощения. «Видишь ли, мой мальчик, ты только частично прав». Подождав, пока второкурсник выпьет половину и доест второе печенье, директор наконец-то заговорил, посчитав, что самое время начать обрабатывать неокрепшие детские мозги, тем более, что теперь у него для более эффективного убеждения способствует зелье. «Ты прекрасно помнишь первый год своего обучения в Хогвартсе. Тогда ты не задавался вопросом, почему Волдеморт за тобой охотится. Нет, не только из мести, Гарри. Он желает вернуть свое могущество, силу и власть. В ту роковую ночь, когда погибли твои родители, что-то связало тебя с ним. Что-то, что заставляет его охотиться за тобой. Быть может, не являясь человеком больше, он нашел способ вернуть себе титул. Если он был передан тебе, директор заливался соловьем, сверкая голубым взором из-за знаменитых очков. Он говорил убедительно, уверенно, сам веря в свои слова. Тогда он не успокоится, верно? Ребенок поставил чашку на столик и обхватил свои худые плечи руками. Возможно, это так, мой мальчик. Дамблдор внимательно ловил каждый жест Поттера, но не бойся, взрослей, учись, радуйся жизни, а свою защиту доверь мне. В Хогвартсе тот, кто просит помощи, Гарри, всегда ее получает. Добрая ободряющая улыбка успокоила ребенка. Поттера даже считывать не нужно было, все мысли и эмоции отражались на его лице. Он посмотрел на директора и посветлел, словно вспомнил, что перед ним великий светлый волшебник. Восторг, зажегшийся в детских глазах, признательность и надежда. Шквал эмоций просто затопил кабинет директора. «Но впредь я хочу попросить тебя не делать таких громких и голословных заявлений на всю школу». «Хорошо, Гарри», — ребенок преданно закивал, доверчиво заглядывая ему в глаза. Дамблдор остался довольным проведенной беседой. В конце концов, легкая корректировка и все снова под контролем. Мальчик, неосознанно, даже улучшил его план. Наверняка Том взбесится от новости, что Поттер назвался наследником, быть может, даже будут жертвы, и увы, тогда Гарри не отвертится от обвинений и обратится ко мне за помощью и защитой, а я дам ему возможность показать и оправдать себя. Именно так, директор улыбнулся и кивнул Гриффиндорцу. Ну а теперь беги на занятия, ты еще успеешь позавтракать как следует. До свидания, директор Дамблдор, спасибо вам большое. Просиял ободренный и утешенный мальчик, на что седовласый маг только всепонимающе улыбнулся и взялся за пергаменты с документами. Майрон толкнул дверь туалетной кабинки, выходя из нее и пройдя пару шагов, оперся о гладкие края раковины. То, чем напоил его добрый дедушка, выходило с трудом. Парень, сбросив мантию, включил воду и, закатав рукава рубашки, умылся. «Если так плохо будет каждый раз, долго я не протяну», Поттер раз за разом полоскал рот, сплевывая, но все равно казалось, что вкус зелья остается во рту. В раздражении он потянулся за своей мантией и стал шарить в кармане в поисках нужного зелья. Как назло, попадались не те пузырьки, которые ему были нужны. Когда же наконец-то нужное зелье было найдено, Майрон выпил его в два небольших глотка. Передернув плечами, Поттер снова перевел взгляд на свое отражение. Мокрые от воды волосы прилипли к лицу, они уже заметно отросли, закрывая уши и все больше мешаясь, но заниматься ими не было времени. В глазах читалось раздражение, а лицо слишком красное. Глубоко вздохнув, Майрон надел мантию и, защелкнув застежку на уровне ключиц, направился в большой зал. Нужно было заесть вкус зелья и быть теперь еще более внимательным во время еды. Директор явно собирался подкорректировать своего героя. Как и думал Поттер, шумиха не утихала, но общее настроение было больше удивленным и задумчивым, нежели напуганным и ненавидящим. Директор не успел никак вмешаться в общение детей с их родителями, и тучи сов полетели по домам. Кто-то из старшекурсников даже воспоминания свои умудрился отправить, после первого занятия дуэльного клуба. Первое время слизеринцы поглядывали на Поттера с откровенной неприязнью, но с прилетевшими ответами большинство стали задумчивыми. Судя по всему, некоторые из взрослых волшебников, бывших на стороне Темного Лорда и в нейтралитете, получили ответы на свои вопросы. Совы приносили письма и небольшие послания, Не все из них были приятными и не все можно было прочитать без вреда для себя. Но Поттер только убедился, его слова попали на благодатную почву. Майрон все больше убеждался в том, что принять приглашение Люциуса Малфоя ему определенно стоит. На Новый год выбраться из Хогвартса не составит труда, но еще необходимо отвлечь директора от факта его отсутствия. Пришлось изрядно поломать голову над письмом и потратить немало галеонов для осуществления своего плана, прежде чем один отправился в дальний полет на континент. Конечно, можно было не заморачиваться, но Саурон решил предусмотреть все возможные варианты и подстраховаться. Выпускать Дамблдора из поля зрения было чревато, а столкнуться со стариком, заявившимся на празднество в Малфой Мэнор, ему было совершенно не с руки. Важная сова с посланием от Международной конфедерации магов прилетела к директору за завтраком. Поттер искоса наблюдал, как Дамблдор распечатывает свиток, выглядящий жутко официально и важно. Майрон был готов поклясться, что он уловил нотки самодовольства, когда старик отрывался от чтения письма и по-хозяйски обводил взглядом зал, словно показывая всем видом, какая честь Хогвартсу, что именно он является его директором. Восторженный взгляд МакГонагал только подтвердил, затея удалась. Тщеславию и лести, как ни посмотри, подвержен не только Волдеморт, но и тот, кто из года в год в письмах своим студентам указывает свой полный титул. Он явно не против добавить к длине еще парочку слов, и с удовольствием ухватится за возможность подчеркнуть свою важность и незаменимость для магического общества. Поттер вздохнул и отставил кубок. Опять кольцо наследника ощутимо нагрелось на его пальце. Третий раз за неделю в его кубок попадает неопознанное зелье. Разливать или меняться с кем-то кубками было бы слишком подозрительно. Домовики не могли препятствовать директору, а наказание за причинение вреда студенту не следовало, ведь ушлый старик не брал устав в руки. Как он и его предшественники смогли стать директорами, было до сих пор неясно, и избавляться от зелья в кубке приходилось самостоятельно. Легче было с чаем или водой, труднее с соками. Если вода легко испарялась, имитируя эффект выпитого, то с соком такой фокус не проходил, зато появился стимул учиться бесполочковому очищающему заклинанию. Вот и сейчас, удалив из бокала вишневый сок с примесью, Поттер наполнил свой кубок заново. В замке уже царила предпраздничная атмосфера, по традиции большой зал был украшен 12 елями, а полугодовые контрольные заканчивались. Студенты готовились к отбытию домой на праздники. Именно в этот праздничный период Майрон решил открыть портрет основательницы Хаффлпафф. Барсуки встретили его в своих владениях настороженно, но попробовавшего что-то возразить Финч Фличли, который явно нарывался, приструнили, и Гарри позволили подойти к камину. «Не расскажешь, что ты принес», — поинтересовался светловолосый парень, сидевший на диване неподалеку. «Я принес добровольно отданные части своего фамильяра. Одно твердое, другое условно жидкое, находящееся во флаконе». Поттер нажал на нужный паз и камень подвинулся, открывая три углубления. «Добровольно отданные?» «Именно», — Гарри раскрыл принесенную с собой шкатулку, доставая большую изумрудную чешуйку, которую Василиск благодушно дал ему отковырять со своего хвоста. Та все равно после его прогулок по лесу немного отставала и цеплялась, не давая гладко скользить по трубам, чем изрядно раздражала змея. «Просто я по-другому понимаю девиз вашего факультета». Во второе углубление легла небольшая закупоренная пробирка с ядом. Пришлось постараться, чтобы найти фиал, подходящий под фигуру в углублении. Поттер захлопнул шкатулку и усмехнулся. Третий ингредиент он пока не добавлял. И хаффлпаффцы, подгоняемые любопытством, подобрались поближе к камину, обступая его со всех сторон. «Мы в ответе за тех, кого приручили». С этими словами Майрон потянул за одну из непослушных прядей, вырывая парочку волосков, сразу оборачивая их в кольцо на пальце, под удивленные взгляды студентов. Именно это он и положил в третье углубление и задвинул каминную полку, которая с легким щелчком закрылась. Пару мгновений ничего не происходило, но после, пламя внутри зажженного камина взметнулось, меняя свои цвета на самые невероятные – розовый, зеленый, голубой и фиолетовый. Огонь гудел, заливая светом все вокруг. Полыхнув последний раз, он устремился вверх по дымоходу. Сияние было видно даже сквозь камни стены. Поднявшись на пару метров, оно стало расползаться по стене, согревая, переливаясь всеми цветами радуги. Студенты замерли, пораженные столь красивым зрелищем, а магическое сияние стало стягиваться обратно, формируя прямоугольник, из которого появилась богато украшенная золотистая рама. Золото было основным цветом, преобладающим и на портрете. Основательница тряхнула золотистыми кудрями, в которых прятались пара тяжелых кос. Золотые украшения тускло мерцали в свете пламени, меховая накидка чуть обнажила идеально круглое плечико, не скрывая шикарного декольте воительницы. Именно воительница была изображена на портрете. Леди Хаффлпафф, гордая дочь викингов, пробудившись ото сна, с улыбкой, обвела взглядом замерших с открытыми ртами студентов. «Позвольте представить леди Хельгу Хаффлпафф, одну из четырех основателей, магистр магии жизни и маг земли». Поттер церемонно склонил голову перед леди, молчаливой до сих пор. Сбросив оцепенение, хаффлпаффцы повскакивали со своих мест, застывая перед портретом основательницы, приветствуя ее. Молодая женщина смотрела одобрительно и с гордостью на свой факультет. Эта ведьма совсем не вписывалась в образ, представляемый магом, описывающий ее как пухленькую добрячку, наподобие их собственного декана. Перед ними была одна из двух сильнейших ведьм прошлого, и с такой Хельгой Хаффлпафф принято было считаться. «Я рада», — голос Хельги был глубоким и мягким, — «что мой портрет, наконец, открыт, пусть и не представителем моего факультета, но это не имеет значения. Приветствую вас, потомки. Расскажите же мне, какой сейчас год и отчего замок настолько плохо ощущается сейчас». Примечание к части. https://radical.ru/434/1604/89/c/4118/b0d37/jpg. Хельга Хаффлпафф. Итак, предупреждение, комменты с возмущением о начале пресс-леша будут удаляться. В тегах все стоит и все будет. Спасибо, что ждали. Было очень приятно. С прошедшими всеми праздниками. Попробую входить в рабочее русло, но от чего-то фонтанируют идеями и сюжетами для других работ, быть может вскоре появятся мини или дроблы. Зимой писала и на работе фиг, но сейчас какая-то засада меня или палят, или работы горы. https://money.yandex.ru/4100169716213361. На печеньке музе. Глава 34. Когда осуществляешь свои замыслы, в процессе многое может поменяться. Впрочем, кто знает, может, смысл заключается именно в переменах. Сара Дессин. Замок и ключ. Хельга Хаффлпафф задумчиво смотрела на растерянных студентов своего факультета. Старшекурсники помогали домовым эльфам развесить обратно гобелены и картины. Все кресла вновь были целы, благодаря восстанавливающему заклинанию. Неудержимая магия основательницы мощным потоком хлынула из портрета, прокатившись по гостиной в приступе ярости волшебницы. Хельга, нахмурив свои соболиные брови, смотрела на картину напротив, будто хотела прожечь ее взглядом. То, что студентов ее факультета наградили такими сомнительными качествами, настолько возмутило гордую дочь викингов, что она просто не могла и не хотела сдерживать свой гнев. Взгляд основательницы в который раз остановился на юном Поттере. Именно этот, явно взрослый не по годам, мальчик открыл ее портрет, хотя и являлся учеником совершенно другого факультета. Наверняка Годрик очень горд лидером своего факультета. Волшебница прислушалась к своим ощущениям. Замок постепенно откликался на ее присутствие, и она все ярче чувствовала портрет друга и спящие связи с портретами Равина и Салазара. Женщина вздохнула и постаралась магией помочь студентам, уже жалея, что дала волю своему гневу. Ловко орудующий своей палочкой второкурсник то и дело привлекал к себе внимание, и Хельга никак не могла понять, что с ним не так. Слишком уверенный, словно невзрослеющий ребенок, еще не вошедший в пору юности, а взрослый маг с давно сформированной личностью. И этот маленький волшебник заставлял быть с собой очень внимательной. «Гарри, подойди поближе», — обратилась волшебница к брюнету, который закончил наводить в гостиной порядок. «Ты сказал, что обнаружил устав и правила школы?» «Да, я как раз хотел раздать копии для изучения устава на вашем факультете. Постепенно я планирую распространить его в гостиных всех факультетов. Везде непременно должны быть копии», — брюнет кивнул, рассеянным взглядом поглядывая на рассаживающихся хаффлпаффцев. «Тогда прошу, предоставьте для ознакомления устав студентам, я не могу общаться с детьми, не знающими правила», — горько сказала женщина, отбрасывая с лица мешающие пряди. Вызванные Поттером эльфы принесли несколько стопок с тонкими книгами, которые были мгновенно разобраны студентами для ознакомления. Поттер, проследив, чтобы каждый из барсуков уткнулся в свой экземпляр устава, удовлетворенно вздохнул и повернулся к портрету основательницы. Легкий взмах палочки, и полусфера, прильнувшая к стене, окружает их от лишнего внимания, скрывая чарами конфиденциальности. Чары приватности, примененные в таком юном возрасте, еще сильнее возбудили интерес женщины на портрете. «Скажите, миледи, вы можете появляться на портрете Годрика, он будет рад повидаться с вами. А еще, удовлетворите мое любопытство, как именно вы будете выбирать лидера своего факультета». Зеленые глаза внимательно смотрели в лицо женщины. Хельга со всем своим достоинством легко его выдерживала, но могла представить себе, что многих столь пристальный взгляд мог бы смутить. Что-то было в глазах этого ребенка, какие-то всполохи в глубине темной зелени. «Годрик все мне расскажет про этого мальчика. То, как лидер Гриффиндора понебратски говорит об основателе своего факультета, не ускользнуло от внимания волшебницы. Будет интересно попробовать, да и с Годриком я бы очень хотела повидаться. Как только образуются лидеры, связи с магией замка окрепнут, я навещу его. Если, конечно, он сам не заявится раньше, почувствовав, что может перейти ко мне», она улыбнулась, с нежностью вспоминая названного брата. «А насчет лидера, у меня есть соображения по этому поводу, но дети должны знать, что эта должность – большая ответственность. Как только они изучат устав, я решу вопрос с лидером. Кстати», женщина встрепенулась и вновь сосредоточилась на Поттере. «Ты открыл мой портрет, и, как и остальные основатели, я приготовила поощрительный дар. Жаль, что он достанется не студенту моего факультета, но я не забываю и всегда могу отблагодарить за заслуги», торжественно произнесла женщина. Волшебница прикрыла глаза, под ее портретом шевельнулся кирпичик и медленно провалился в стену. Внутри ниши лежала небольшая квадратная коробочка размером со спичечный коробок. Второкурсник взмахнул палочкой, проверяя тайник на наличие ловушек. Хаффлпафф хотела было возмутиться, но не успела, ребенок взял коробочку с даром. Женщина сверлила его взглядом, пока Поттер доставал из открытой коробочки серьгу-зажим. Каффа, а это была именно она, была выполнена в скандинавском стиле, с плетением и узором по тонкому ободку. «Это вавилонская каффа», все еще находясь в легком недоумении, проговорила волшебница. «Не всегда сильный артефакт большой по размеру, думаю, ты в курсе этого», женщина хмыкнула, глядя, как брюнет рассматривает украшение и пытается с помощью диагностических чар определить, для чего оно предназначено. Но самодовольная улыбка превосходства недолго сияла на лице основательницы, сменяясь удивлением, после следующих слов подростка. «Она как-то связана с языками? О, леди!» Поттер оторвался от изучения узора на крошечной серьге-зажиме и усмехнулся. «Даже я что-то слышал о Вавилоне, но не думал, что обнаружу в магическом мире отголоски веры Макглов. КХМ, признаюсь, ты меня удивил. Видимо, я отстал от жизни за столько лет изоляции. Но ты прав, эта серьга предназначена для облегчения изучения языков. Предупрежу, она не дает тебе знаний всех языков. Ее магия настроена на улучшенное усвоение. Для всего нужна тренировка и магический резерв соответственно. Чем активнее изучение языка, тем больше магии возьмет Каффа для работы. Сама я пользовалась ей не единожды и преуспела в изучении Габледука и других языков магиков, да и не только». Глаза Поттера засверкали интересом. Он еще раз взвесил сережку на раскрытой ладони и, что-то для себя решая, навел на нее палочку. Сережка блеснула чистотой, и гриффиндорец, прикрыв глаза, прикрепил серьгу на ушной раковине. «Благодарю за этот дар, леди. Он с гордостью будет храниться в моей семье». Легкий и уважительный поклон от ученика избавил основательницу от последних неприятных эмоций. Женщина довольно отходчива, тем более что явного неуважения Поттер к ней не проявлял, но чувство опасности и настороженности ее не оставляло. Майрон все еще ощущал легкое покалывание в ухе. Каффа поначалу немного поглощала его магию, видимо, происходила полная настройка на нового владельца. Истощения или другого неудобства он не чувствовал, зато заметил, как внимательно портрет основательницы наблюдает за ним. «Я настаиваю на политике конфиденциальности, леди», немного подумав, проговорил Поттер. «Сейчас в школе очень непонятная ситуация. В прошлом году, на Самайн, в замок проник тролль, а в конце года одержимый учитель обезумел. В этом тоже скучать не приходится», притворно вздохнул Майрон, оглядывая гостиную факультета барсуков. Все больше учеников заканчивали чтение устава. Многие хмурились, растерянно поглядывая на Поттера и портрет леди Хаффлпафф. Гарри с сожалением подумал, что сможет вернуться в свою гостиную только после отбоя, конечно же, под мантией-невидимкой. Сняв чары конфиденциальности, гриффиндорец отошел в сторону от портрета и, сложив руки за спиной, задумался. Повлиять на выбор лидера, судя по всему, я не смогу. Что логично, барсукам самим с ним жить и общаться. Но проследить за этим самым выбором мне необходимо. Главное, чтобы кандидат соответствовал моим планам и был в меру инициативным. Мысли Поттера прервала речь основательницы, которая решила не откладывать выбор в долгий ящик. Так как мой портрет открыл представитель другого факультета, что не запрещено, я предлагаю вам самим выбрать того, кто станет вашим лидером. Волшебница внимательным взглядом обвела внимающих ей детей. Он должен быть сознательным, отзывчивым, тот, кому вы сможете доверять, тот, кто сможет представить лучшие качества факультета перед всей школой. Это огромная ответственность. К тому же, вы все должны понимать, что из-за совершенной некомпетентности и неорганизованности сотрудников школы, нам всем предстоит большой фронт работ. Хорошо подумайте о том, кто достоин вашего доверия. Майрон хмыкнул. Вполне логично, что глава самого дружелюбного и трудолюбивого факультета предложила детям самим выбрать своего лидера и представителя. Хаффлпаффцы загомонили, обсуждая кандидатов. К одному выводу студенты пришли сразу, что назначать на это место выпускника просто не имеет смысла, так как те будут заняты подготовкой к экзаменам, а в следующем году их и вовсе уже не будет в школе. Предстоит много работы по организации самой системы лидерства, так что про запас нужно оставить 2 или 3 года, мудро заметила выпускница Димитра Риверсон. А значит, роль лидера на себя должен взять кто-то с 4 или 5 курсов. А как же Поттер? Он вообще второкурсник. Возмутился Джастин, привлекая внимание к наблюдавшему за их разборками гриффиндорцу. Хаффлпаффцы с интересом воззрились на Поттера. У нас другой критерий отбора и главное в нем – сила. Майрон усмехнулся, тени за его спиной мягко качнулись. На несколько мгновений вся гостиная погрузилась в полную напряженную тишину, а Поттер смирно отвел взгляд, рассматривая резной узор на панели, что украшал один из очагов гостиной. «К тому же я открыл портрет в нашей гостиной. КХМ, думаю, назначение лидера факультета – дело сугубо внутрифакультетское. К тому же не стоит забывать, кто именно помог всем нам с загадкой, а также решил свою». Гарри показал себя сознательным, ответственным и весьма сообразительным. Один из старшекурсников постарался разрядить напряженную атмосферу. Поттер только улыбнулся, но промолчал, не отвечая. Студенты очень серьезно подошли к вопросу выбора лидера, но никак не могли прийти к общему мнению. Каждый новый выдвинутый кандидат кого-то да не устраивал. Все уже были утомлены спорами и казалось, сегодня они не решат ничего. А почему бы, Седрик, тебе не попробовать? Устало улыбнулась Сьюзен. Гостиная погрузилась в тишину, и все обернулись к четверокурснику, который с задумчивым видом сидел в кресле, хмурясь и явно что-то для себя прикидывая. Я, Дикгари, даже не сразу понял, что обращаются к нему, а после растерянно оглядел лица своих товарищей, которые серьезно рассматривали его. А я не против, Седрик отличный ловец и я уверен, в следующем году будет капитаном команды, конечно, если захочет. Гомон все нарастал, кто-то одобрительно кивал, а друзья Седрика Дикгари похлопывали его по плечам и спине. Четверокурсник поднялся со своего места и подошел к портрету основательницы. «Седрик Дикгари, леди Хаффлпафф, к вашим услугам», — поклонился наследник семейства Дикгари. «Да будет так», — милостиво кивнула волшебница и торжествующе обвела притихших студентов взглядом. «Поздравляю с обретением лидера, ученики мои». Леди Хаффлпафф улыбнулась и посмотрела на Поттера. «Вам обоим, как и двум другим, предстоит работать вместе, надеюсь на сотрудничество с факультетом Годрика. Надеюсь, ты поделишься своими лидерскими наработками, что стоит сделать в самую первую очередь». Седрик, еще не отошедший от новостей и собственного назначения, немного растерянно улыбнулся и протянул руку для рукопожатия. «Нам предстоит работать вместе, так что я поделюсь тем, что уже узнал и сделал. И надеюсь на такую же услугу и с твоей стороны, когда ты окончательно во всем разберешься». Поттер крепко пожал ладонь парня, тем самым начиная сотрудничество факультетов Гриффиндор и Хаффлпафф. Отдел тайн, минус 13 этаж. Глава, вы должны это увидеть. Штатный сотрудник в серебристой мантии подошел к начальнику отдела тайн, читающему письмо, написанное явно детской рукой. Какие еще сведения появились? спросил он, отрываясь от текста письма и всматриваясь в лицо своего сотрудника. Для него не были секретом личности его служащих, каждого он сам принимал на работу, а артефакт, не дающий другим магам увидеть лица сотрудников отдела тайн, не действовал на начальника. Сам же он даже для своих сотрудников оставался инкогнито. Слишком много мелких совпадений, обо всех вам было доложено ранее, но, быть может, все они связаны. Сотрудник сжимал папку и на одобрительный кивок начальника начал доклад. Несколько десятков пророчеств в зале потухли чуть больше года назад, другие засияли ярче, это первое. Маг начал выкладывать информационные отчеты перед начальником. Артефакты, фиксирующие магическое поле Хогвартса, в марте прошлого года показали существенное изменение структуры самого поля, и его усиление, это второе. По наблюдениям оперативных работников, магики в последнее время ведут себя весьма скрытно и если не уходят в подполье, то точно готовятся к чему-то, это третье. Начальник отдела тайн кивал, барабаня пальцами по столешнице, он уже знал все эти детали, но у него не было времени соединить разрозненные факты, слишком большой поток информации. Буквально несколько часов назад щиты Хогвартса вновь усилились. Предлагаю отправить группу для выяснения причин такого всплеска энергии. Причем, по нашим наблюдениям, уровень защиты не падает, а остается поддерживаемым на возросшем уровне. Добавьте ко всему этому всплески магии в зоне пустоши, я не рискнул отправить отряд к источнику, а наблюдение издалека не дает никаких результатов. Мы не обнаружили никаких новых строений или алтарей, в дверях кабинета застыл еще один маг. Мужчина покачал головой и бросил на стол папку, из которой вывалились несколько фотографий красивой местности. Припорошенных снегом горы снежной долины. Маги переглянулись и вопросительно посмотрели на скрытое лицо начальника, тот соединил пальцы пиками вверх и немного помолчал. Оставить на месте дежурную группу и сменять часовых, отслеживать любые изменения пустоши. Ума не приложу, что там может быть сокрыто, пробормотал он и, поднявшись, открыл папку по Хогвартсу. Без лишнего шума ведем наблюдение за замком, внутрь попадем на летних каникулах, если нового всплеска не будет. Если будет, то нагрянем в замок незамедлительно. Вас поняли, отчеканили невыразимцы, незамедлительно покидая кабинет начальника. Начальник отдела тайн достал из-под папок письмо и хмыкнул. Значит, зеркальный щит. Что же, Малфой добился своего, я буду на его новогоднем вечере, не зря же каждый год присылает приглашение. Невыразимец запустил руку под ворот своей мантии, нащупывая такой привычный кулон в форме треугольника. Откройся, маленькая фигурка, с накинутым капюшоном ученической мантии, уже добрых полчаса выплясывала вокруг умывальника в старом женском туалете. Дурацкая дверь не поддавалась, как бы на нее ни шипели, перебирая разные варианты слова-ключа. От злости, ночной посетитель с силой пнул умывальник и тут же взвыл от боли не хуже, чем местное привидение. Зло сверкая алыми глазами, незнакомец развернулся и, прихрамывая, направился к двери. У него еще будет время открыть тайную комнату, в конце концов именно он открыл ее впервые. Быть может, не всегда можно открыть проход. Том Риддл, который в данный момент владел этим телом, прикусил губу. Мерзкий мальчишка, я покажу тебе, кто настоящий наследник Слизерина. Как он посмел присвоить себе мой титул? Не прощу, никогда не прощу. Я уничтожу всех грязнокровок в школе, и во всем обвинят самозванца. Внутри него все клокотало от гнева, но он не мог скрыть своего предвкушения и темного удовлетворения от продуманной мести. Злой смех разнесся по пустынным коридорам школы, вот только он был не так эффектен в исполнении маленькой первокурсницы. Седрик Диггори искоса поглядывал на своего компаньона по прогулке. Второкурсник шел уверенно, о чем-то сосредоточенно размышляя. Седрику, даже несмотря на демонстрацию силы, все еще не верилось, что Поттер является лидером Гриффиндора. Тяжело относиться серьезно к 12-летнему мальчику, пусть и с такой известностью. Ладно, кто знает, быть может, даже несмотря на славу мальчика, который выжил, его недооценивают. Хаффлпаффиц вздохнул, вспоминая прошедшие дни, то, что Поттер открыл портрет их основательницы, стало отправной точкой. Декан, которая частенько заходила к своим подопечным, была в самом настоящем шоке и под надзором портрета села изучать устав, который впервые попал к ней в руки именно от студентов. Чувствительную мадам Стебль пришлось отпаивать чаем и успокаивать. Седрик, по настоянию Поттера, не стал включать декана в число исключений, и она, как и любой студент Хаффлпаффа, не могла раскрыть тайну о портрете. Волшебница, поразмыслив, согласилась с такой мерой безопасности. Четверка эльфов, которые были прикреплены к гостиной, теперь щеголяли в туниках с цветами Хаффлпаффа и гербом факультета. Именно эльфы, после появления второго лидера в стенах Хогвартса, развели бурную активность. И именно за главой общины сейчас направлялись Седрик с Гарри. Бодрый эльф шел впереди в припрыжку, явно пребывая в возбужденном состоянии. «Здесь», — сказал он, когда парни зашли за угол теплицы номер 8. «Перед ними была небольшая арка, за которой начинался старый заросший парк. И что мы должны тут увидеть?» — раздосадованно подумал Дитгари, озираясь по сторонам. Припорошенный снегом парк был пуст и мистически красив. «И что нам нужно сделать сейчас?» Поттер, как и он, оглядывался, шагнув к арке, рассматривая ее поближе. Вершину арки венчал герб Хогвартса, а вот ниже, по правую и левую стороны, расположились гербы факультетов. Справа Хаффлпаффа и Слизерина, а слева Гриффиндора и Когтеврана. «О!» — пискнул эльф, довольно кивая. «Лидерам факультета нужно коснуться своего зверя и попросить разрешения войти». Домовик тоненьким пальчиком ткнул в льва на арке и преданно заглянул в глаза Поттера. «Лидеров двое, они могут пройти теперь. Одному нельзя, два можно», — защебетал эльф и отошел в сторону, смотря на студентов. Седрик переглянулся с Поттером и пожал плечами. «Они ничего не теряют, да и разве в школе может что-то угрожать их безопасности, тем более с подачи эльфов?» Гриффиндорец накрыл ладонью льва на гербе своего факультета, а сам Седрик погладил барсука. «Лидер факультета Хаффлпафф просит разрешения войти». «Лидер факультета Гриффиндор просит разрешения войти», — вторил ему голос Поттера. На мгновение Дитгари показалось, что внутри арки блеснула молния и появилась дымка тумана, которая рассеялась в считанные секунды. То, что они увидели, вовсе не соответствовало прежнему зимнему пейзажу парка. Сочные зеленые луга, по-настоящему бескрайние поля простирались внутри арки. Но это не мог быть их парк, да и просто такой огромной территории за теплицами не было. Чтобы удостовериться в этом, Седрик даже отошел немного назад. Парк был на месте, но вот арка вела в совершенно другое место. Что-то пискнув, домовик понесся в арку, беспрепятственно проникая внутрь и оглядываясь на замерших на пороге лидеров. «Лидерам не нужно бояться, это хозяйственный пространственный карман Хогвартса. Скорее, скорее, идемте», — поторапливало их лопоухое создание. Поттер, как и он сам, сравнивал парк с тем, что открыла и Марка. Чуть покачав головой, второкурсник прошел внутрь, следуя за домовиком. Опасаясь, что дверь закроется, Дитгари поспешил за ним. Территория, на которой они оказались, была огромной. Три десятка домовых эльфов встретили их счастливыми улыбками и дружным гомоном. Студенты в изумлении осматривали то место, где они оказались. Между кустов и деревьев мелькали еще эльфы, собирая урожай, пропалывая грядки и поливая растения. Когда эльф сказал, что они в хозяйственном пространстве, парни даже не могли представить то, что ждет их внутри. Огромная дополнительная территория, предназначение которой было в бесперебойном обеспечении продовольствием замка, даже если бы тот был взят в осаду. Именно здесь выращивались фрукты и овощи, в загонах паслись несколько видов скота и был обширный вольер с птицей. Всем этим хозяйством заправляли домовые эльфы. «Как такое возможно?» — в шоке пробормотал Седрик, подходя к дереву и срывая с него спелое яблоко. «Ты же читал устав, Хогвартс, полностью независимая территория. Я уверен, кроме озера, есть еще и несколько колодцев с водой. Здесь есть все, чтобы считать замок суверенным государством или нейтральной зоной». Поттер распахнул мантию и достал блокнот с пером, оглядывая эльфов. Внутри было тепло и влажно. Видимо, огромные чары температуры и климата заряжались от магии самого замка. «Кто тут главный? Мне нужен отчет», — скомандовал он, разгоняя восторженных домовиков. «Но почему? Почему доступ открылся нам, а не деканам? Знает ли об этом месте директор?» Седрик совершенно не понимал, как получилось так, что об этом не было известно. «Твой декан только позавчера прочитал устав», — Поттер пожал плечами. «Неудивительно, что доступа сюда не было. Возможно, в самом начале, когда соблюдались все правила и традиции, все было иначе, и Хогвартс не нуждался в финансировании со стороны государства и тем более попечительского совета. Уверен, сейчас траты на содержание замка и питание студентов – это основной пункт расходов. А вот отчего доступ был закрыт, много вариантов. Возможно, Кто-то из директоров захотел ограничить власть студенческого совета лидеров или деканов. Быть может, этот кто-то подворовывал и продвинул для школы финансирование со стороны, а потом доступ закрылся. Он протянул еще один блокнот Дигри, и в этот момент начался упадок. Как бы то ни было, нам придется какое-то время решать и этот вопрос. Филч не против помочь, через него и будем работать, пока остальные двое не подтянутся. Только тогда можно будет выйти из подполья. Седрик растерянно взял блокнот и достал перо. Поттер изрядно удивлял его своими слишком взрослыми решениями и рациональными рассуждениями, совершенно не свойственными для его возраста. А как с эльфами? Они же не могут выращивать волшебные растения, для этого точно нужен волшебник. Четверокурсник снял мантию, передавая ее одному из домовиков. А ты разве видишь тут волшебные растения, обычные плодовые культуры? А заклинание стазиса эльфы легко могут применять на все, что угодно. Поттер направился к складам для подробного изучения и описи всего содержимого. Эльфы прыгали вокруг него в бешеном танце. Дигори проводил его взглядом и начал свой опрос среди эльфов. Итог их работы показал, что выращивается продуктов намного больше того, что необходимо школе, даже с учетом испорченных продуктов, которые в свою очередь спускали на корм местной живности. Выяснилось, что многим эльфы делятся с Хагридом, которые заботятся о фестралах и магических животных, которые изучаются на УЗМС. Ко всему прочему, закупки продуктов идут и из школы, тем самым очень нецелесообразно тратя средства. Седрик теперь примерно видел картину по обеспечению школы, и такие траты его возмущали до глубины души. Что делать с излишком продуктов? Я уверен, Хагвард смог бы продавать лишние продукты. Кажется, они высочайшего качества, такие на прилавках долго не лежат. Поттер переписывал его записи в свой блокнот и, задумавшись, провел пером по щеке.